«Вы куда-то собрались?» — удивилась Валентина. «В Петрозаводск билеты можно приобрести и без помощи туристической фирмы», — она улыбнулась. «Да нет, Валюша», — все так же задумчиво сказал Миша. «Это та фирма, где Юля покупала себе поездку в Италию, я тебе не говорил. Она должна была лететь, все оплатила, но не полетела, а? Ну ты знаешь. Ты могла бы туда позвонить?» «Позвонить могу», — быстро ответила Валентина. «Но что мне у них спросить? Что я должна у них выяснить?» «Точно не знаю», — сказал Миша грустно. «Не знаю, что там у них можно узнать. Может быть...» «Я не знаю. Но хотя бы узнать, когда она эту свою поездку покупала, когда оплачивала». «Это нетрудно», — очень спокойно ответила Валентина. «Только я не понимаю, зачем вам это? Что вам это даст?» «Что даст?» — переспросил Миша, отвел глаза в сторону и посмотрел на улицу в окно кафе. «Хотя бы буду знать, когда Юля еще не собиралась делать то, что сделала. Когда она покупала свою поездку, она собиралась в Италию, а не в петлю, понимаешь?» Миша снова взглянул на Валентину. «Извини, понимаешь?» «А вы все-таки до сих пор хотите что-то выяснить?» — грустно спросила она. «Сам не знаю, не понимаю уже. Просто мне попала в руки эта информация про эту фирму и все». Миша говорил и чувствовал, что скорее говорит это сам себе, только поэтому и хочу проверить. Вряд ли та информация, которую в этой фирме можно получить, хоть чем-то поможет что-нибудь понять. Но проверить надо. Для успокоения. Сделаешь? «Сделаю», слегка пожав плечами, сказала Валентина. «Но не сегодня, Михаил Андреевич. Ладно?»